Агата Кристи. Золото Мэнкса. Старик Миличерн жил на самом верху, где Джарби и море цветов, и красавица-дочь сказала ему, хмурясь, на бедный кров. «Отец, говорят, у тебя денег полно, но я богатства не вижу. Почему ты скрываешь, где спрятал его? Разве есть у тебя кто ближе?» «Я сложил свое золото в прочный баул и бросил в пучину морскую. Он покоится там под прилива гул и дразнит жадность людскую». «Слушай, а мне нравится», — сказал я, когда Фенелла умолкла. «Ну еще бы, это ведь о нашем с тобой предке. Если быть точной, то о дедушке и дяде Майлза. Он сколотил на контрабанде целое состояние и где-то спрятал, а вот где — неизвестно». Фенелла была просто помешана на своих предках. Интерес, который она к ним питала, всегда казался мне как минимум нездоровым. Лично меня куда больше интересуют насущные проблемы, как то отсутствие денег в настоящем и сомнительность их появления в будущем. Но старинные баллады Фенелла поет изумительно. Этого у нее не отнимешь. Фенелла — это моя кузина и время от времени невеста. Очень хороша собою. В периоды финансового подъема мы обычно помолвлены. Когда наступает спад, приходится разрывать помолвку до лучших времен. «И что, никто не пытался отыскать эти сокровища?» — поинтересовался я. «Да ясно, что пытались, только никто пока не нашел». «Так значит, плохо искали». «Дядюшка Майлз тоже так говорит», — заметила Фенелла, мол, человек с мозгами решит эту загадку в два счета. «О да, в этом был весь дядюшка Майлз. Эксцентричный, нудный и нравоучительный. И бывают же такие совпадения. Минутой позже почтальон принес нам письмо». «Свят, свят, свят!» — вскричала Фенелла, пробежав глазами первые строчки. «Черт возьми! То есть я хотела сказать, боже мой! В общем, дядюшка Майлз умер». Поскольку оба мы видели нашего эксцентричного родственника всего пару раз, можно было не притворяться, будто мы прямо охвачены горем. Письмо, составленное адвокатской конторой в Дугласе, доводило до нашего сведения, что по воле покойного мистера Майлза Миличерна мы с Фенеллой являемся совместными наследниками его достояния или состояния, которое состоит из дома близ Дугласа и некоторого дохода, оценить который не представляется возможным ввиду его малости. Во вложенном конверте предлагалось завещание, которое мистер Миличерн распорядился переслать Фенелле после своей смерти. Содержимое этого своеобразного документа я привожу полностью. «Дорогие Фенелла и Джоан, потому что если верить слухам, где один из вас, там и другое, значит, это письмо вы тоже прочтете вместе. Возможно, вы помните мои слова, что каждый, у кого есть хоть капля мозгов, с легкостью отыщет сокровище, спрятанное моим дедом. Тем еще должен сказать мерзавцам. Ну и малость пошевелив этой самой капли, я нашел-таки сокровище. 4 ящика чистого золота, прямо как в сказке, верно? Из моих родственников живо на данный момент 4. Вы двое, племянник Юан Коридж, о котором я слышал только плохое, и кузен доктор Фейл, о котором я не слышал ничего хорошего. Поместье свое, безусловно, я оставляю вам, что же касается сокровища, которое свалилось на меня исключительно благодаря избытку моего ума, то просто так передать его по наследству я не могу. Сильно подозреваю, что это изрядно бы оскорбило моего покойного предка, поэтому я придумал маленькую хитрость. В настоящий момент существуют 4 сундука с сокровищем. Заметьте, это давно уже не золото, а куда более современный его эквивалент. И 4 претендента на них — все мои ныне здравствующие родственники. Проще всего, разумеется, было бы отказать каждому из них по сундуку, но мир... Дети мои еще не настолько совершенен. В наши дни выигрывает сильнейший, хитрейший или подлейший, да будет так. Я не хочу идти против природы. Сражайтесь и выигрывайте. Боюсь, только шансов у вас маловато, ибо доброта и простодушие редко вознаграждаются в этом мире. Прекрасно все это, понимая, я пошел на небольшую сделку со своей совестью. Это письмо придет к вам ровно на сутки раньше, чем к тем двоим. Таким образом, у вас есть все шансы получить первое сокровище. 24 часов для этого более чем достаточно. если, конечно, у вас есть хоть какие-нибудь мозги. Некоторые сведения о том, как разыскать сокровище, можно найти у меня дома в Дугласе. Ключ ко второму сокровищу вы получите только, когда будет найдено первое, а следовательно, со вторым и последующими сундуками ваши шансы уравниваются. От всей души желаю успеха и буду искренне рад, если все четыре сундука достанутся вам, в чем я очень сильно сомневаюсь. Помните, что наш милый Юан не привык останавливаться ни перед чем. Ни в коем случае не доверяйте ему. Про доктора Ричарда Фейла ничего плохого, к сожалению, сказать не могу. Темная лошадка. Успеха вам! Как ни слабо мне в это верится, ваш любящий дядя Майлз Миличерон. Едва дочитав письмо, Финелла опрометью кинулась к книжным полкам. «Ты куда?» — окрикнул я ее. Финелла уже лихорадочно листала железнодорожный справочник. «Мы должны как можно скорее попасть на остров Мэнкс», — воскликнула она. «Как там написано, доброта и простодушие? Иными словами, глупость. Ну, я ему покажу простодушие, Джоан, мы отыщем все четыре сундука, поженимся и заживем счастливо. С Роллс-Ройсами, лакеями и мраморной ванной, но сначала нужно поскорее попасть на Мэнкс». Прошли сутки. Добравшись до Дугласа, мы побеседовали с адвокатами и сидели теперь в гостиной Муахолд Хаус напротив миссис Киликорн, последней экономки дядюшки Майлза. Дамы суровой, но отходчивой. «Да, странные у него были привычки», — говорила она. «Вечно всех ставил в тупик своими дурацкими загадками». «Но ключи-то где?» — вскричала Финелла. «Где ключи?» Миссис Киликорн неспешно, а иначе она, похоже, и не умела, поднялась и вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась и протянула нам сложный лист бумаги. Торопливо его развернув, мы обнаружили на нем прискверные стишки и самый неразборчивый почерк, какой я только видел в своей жизни. «На компас есть четыре деления — юг, запад, север, восток. Восточные ветры вредны для здоровья, так что идите куда хотите, но только не на восток». «Ох!» — разочарованно протянула Финелла. «Да уж, вот тебе и ох!» — согласился я. Миссис Киликорн мрачно усмехнулась. «Какие-то проблемы?» — участливо поинтересовалась она. «Но с чего же начать?» — жалобно проговорила Финелла. «Ну, начинать, — бодро ответил я, — следует сначала, и раз уж мы...» Но тут озарение меня покинуло, и миссис Киликорн ехидно улыбнулась. «Вредная все-таки была женщина». «Не могли бы вы нам помочь?» — заискивающим тоном попросила Финелла. «Нет, при всем желании, ваш дядюшка ничего мне не говорил и никогда меня не слушал. Я советовала ему положить деньги в банк. Да куда там, он всегда все делал по-своему. Может быть, вы видели, как он вытаскивал из дому сундуки или что-то в таком роде?» «Нет, не видела». «И вы не знаете, когда именно он все это спрятал? Я имею в виду, давно или недавно?» Миссис Киликорн покачала головой. «Ну ладно», — сказал я, решительно беря дело в свои руки. «Существует две возможности. Сокровище спрятано или в доме, или где-то на острове, в зависимости от размеров». Тут Финеллу осенило. «Скажите-ка, миссис Киликорн, ничего не пропадало из дома за последнее время? Ну, я имею в виду из дядиных вещей». «Странно, что вы об этом спросили». «Значит, вы что-то заметили?» «Нет, просто странно, что вы об этом заговорили. Я вот никак не могу найти его табакерки, а их было штуки четыре, как минимум». «Четыре!» — вскричала Финелла. «Как раз то, что надо. Мы напали на след, наверняка он зарыл их в саду». «Это вряд ли», — охладила ее пыл миссис Киликорн. «Будь они там, я бы знала, никто не сможет закопать что-то в моем саду так, чтобы я этого не увидела». «В стихах говорится о делениях на компасе», — заметил я. «У вас есть карта острова, миссис Киликорн?» «Там на письменном столе лежит». Финелла принялась торопливо разворачивать карту, и из нее тут же выпал какой-то листок. «О!» — воскликнул я, подхватывая его на лету. «Похоже, еще ключ!» Мы нетерпеливо склонились над клочком бумаги. Это оказалась нарисованная от руки карта. Художник из дяди Майлза был явно неважный, и единственное, что отчетливо выделялось из хаоса линий, это крест, круг и стрелка. Мы мрачно уставились на это творение. «А-а-а?» — выдавила Финелла. «Да уж», — согласился я. «Но никто и не говорил, что будет просто». Тут миссис Киликорн позвала нас ужинать, и мы с радостью сделали перерыв. «А вы не могли бы сварить нам кофе?» — попросила Финелла. «Только побольше и покрепче». Ужин оказался прекрасным. Поблагодарив миссис Киликорн и прихватив с собой огромный кофейник, мы вернулись к карте. «Так, ну, смотри, главное здесь направление», — заявил я. «Похоже, стрелка указывает точно на северо-восток». «Похоже на то». Мы задумчиво рассматривали карту. «В таких делах очень важен подход», — сказала Финелла. «Вот, например, что означает этот крест? Сокровище или церковь? Должны же быть какие-то правила». «Ну, сомневаюсь, тогда все было бы слишком просто». «Я думаю, это и должно быть просто. Вот что это за черточки на одной стороне круга? На другой их нету?» «Я понятия не имею». «Здесь вообще есть еще карты?» Поскольку мы сидели в библиотеке, недостатка в картах, путеводителях и книгах по фольклору и истории острова у нас не было. Просмотрев их все, мы выработали план действий. «Я думаю, должно получиться», — решила Финелла. «Я имею в виду, это единственный случай, когда совпадает два признака». «Ну, давай проверим», — согласился я. «Сегодня уже поздно, значит, завтра утром возьмем на прокат машину и попытаем счастье». «Сегодня утром», — поправила меня Финелла. «Уже половина третьего. Боже, ничего себе!» Утро застало нас в дороге. Оставляя позади милю за милей, мы мчались навстречу приключениям. И настроение у нас было просто великолепное. Машину удалось найти сравнительно легко, и мы арендовали ее на неделю. «Если бы не конкуренты, все было бы совсем замечательно», — говорила Финелла. «Кстати, это ведь здесь проходили дерби до того, как их перенесли в Эпсом». Я показал ей на фермерский дом у дороги. «Вот отсюда, по слухам, начинается тайный ход, который ведет под морем вон к тому острову». «Здорово, здорово, обожаю потайные ходы. А ты? Ой, Джоан, мы почти приехали. Боже, я так волнуюсь, надеюсь, только мы не ошиблись». Через 5 минут мы прибыли на место. «Все сходится», — с дрожью в голосе проговорила Финелла. «Да, похоже на то, все 6 на месте, нам нужны эти 2. Компас у тебя есть?» 5 минутами позже на моей ладони лежала старинная табакерка. Мы не верили собственным глазам, у нас получилось. Вернувшись в Маухолдхаус, мы узнали от миссис Киликорн, что за время нашего отсутствия прибыли 2 джентльмена. Один из них тут же куда-то ушел, а второй до сих пор сидит в библиотеке. Там мы его и нашли. Джентльмен, оказавшийся высоким румяным блондином, улыбаясь, поднялся нам навстречу. «О, мистер Фарекер и миссис Миличерн, рад познакомиться, я ваш троюродный брат, доктор Фейл. Занятная игра, не правда ли?» Несмотря на вежливые тоны и приятные манеры, я мгновенно проникся к этому типу неприязнью. Слишком уж приятными были у него манеры. А еще он не смотрел в глаза. «Я боюсь вас огорчить», — сообщил я. «Но мисс Миличерн и я уже нашли первое сокровище». Он воспринял это очень спокойно. «Ну что же, нашли так нашли. Вообще-то, конечно, странно. Мы с Кориджем отправились сразу же, как получили свои письма. Вероятно, они задержались на почте». Мы не стали его в этом разубеждать. «Ну, во всяком случае, во втором туре у нас будут равные шансы», — утешила его Финелла. «Замечательно. Ну что же, приступим. Полагаю, ключи к разгадке находятся у нашей достойной миссис Скиликорн». «Но мистер Коридж», — возразила Финелла, — «наверное, стоит его дождаться». «Да, мистер Коридж, совсем забыл. Что же, нужно поскорее его найти, этим я и займусь. Вы, наверное, устали с дороги и хотите отдохнуть». Он удалился. Судя по всему, поскорее Юана Кориджа найти не удалось, поскольку доктор Фейл позвонил только в 11:00 вечера. Он сообщил, что они с Юаном приедут в Маухолдхаус к 10 утра. И выразил надежду, что к тому времени миссис Киликорн уже вручит нам все необходимые ключи. «Договорились», — сказала Финелла, — «завтра в 10». Мы легли спать усталые, но счастливые, а утром ни свет ни заря нас разбудила миссис Киликорн. От ее обычной невозмутимости не осталось и следа. «Нет, вы можете себе такое представить?» Задыхаясь от возмущения, говорила она. «Кто-то проник ночью в дом». «Грабители? И что пропало?» Деловито спросил я. «Вот в том-то и дело, что ничего, даже серебро не тронули». Мы с Финеллой проследовали за ней на место происшествия, которым оказалась гостиная миссис Киликорн. Окно было взломано и распахнуто настежь, но в гостиной царил абсолютный порядок. «Не пойму, зачем же они сюда залезли?» — удивилась Финелла. «Да не иначе, как за сокровищами», — усмехнулся я и, как ужаленный, повернулся к миссис Киликорн. «Но ключи! Ключи к разгадке! Те, что вы собирались передать нам сегодня утром!» «Да что им сделается, лежат себе в верхнем ящике!» Она подошла к шкафу и открыла его. «О! Точнее сказать, лежали, теперь их нету!» «Да какие же это воры!» — укоризненно сказал я. «Это наши обожаемые родственники!» Мне отчетливо, хотя я несколько запоздало, припомнилось предупреждение дядюшки Майлза. «Да уж, старик знал, что говорил, эти люди способны на все!» «Тихо!» — вдруг сказала Финелла, подняв палец. «Вы слышите?» Мы прислушались. Откуда-то снаружи доносились слабые жалобные стоны. Выглянув в окно, мы увидели лишь густой кустарник. В одном месте, правда, кусты были проломаны, и, похоже, стоны доносились именно оттуда. Мы поспешили вниз и обежали дом. Первое, что бросалось в глаза, была лежащая на земле лестница, очевидно, та самая, по которой воры забрались в окно. В нескольких шагах от нее лежал мужчина. Это был смуглый, довольно молодой еще человек, но, судя по тому, сколько крови собралось вокруг его головы, шансов постареть у него не было. Я опустился возле него на колени. «Нужно немедленно послать за доктором. Я боюсь, он умирает». Садовник немедленно отправился за врачом, а я сунул руку во внутренний карман молодого человека и вытащил записную книжку. На ней значились инициалы Ю.К. «Юан Коридж», — сказала Финелла. Мужчина приоткрыл глаза, прошептал «Я упал» и снова потерял сознание. Возле его головы лежал большой угловатый камень, запачканный кровью. «Да уж, не повезло, бедняги», — заметил я. «Не упади, он прямо на этот камень, скорее всего, все обошлось бы». «Ты так думаешь?» — странным тоном спросила Финелла. Появившийся доктор осмотрел раненого и сокрушенно покачал головой. Сделать было уже ничего нельзя. Юану Кориджу оставалось жить от силы пару часов. Его осторожно перенесли в дом и приставили к нему сиделку. Мы все собрались у его кровати. Наконец, глаза умирающего открылись и остановились на нас. В них мелькнуло что-то похожее на насмешку. «Мы ваши двоюродные брат и сестра», — сказал я. «Джоан и Финелла, мы можем что-нибудь для вас сделать. Хотите?» Он едва заметно покачал головой и попытался что-то сказать. Мне пришлось наклониться, чтобы его расслышать. «Вам нужны ключи к разгадке», — с трудом прошептал он. «Забирайте. Со мной все покончено. Опасайтесь, Фейла». «Да-да, нам нужны ключи», — сказал я. Его губы растянулись в ухмылке. «Знаете ли...» Его голова упала на подушку. Юан Коридж умер. «Мне это совсем не нравится», — заявила Финелла. «Да? А что именно из-за всего этого?» «Подумай, Джоан, если Коридж украл ключи, то где же они теперь? В карманах у него ничего нету, а между тем миссис Киликорн говорит, что было 3 запечатанных конверта. И где же они?» «А ты как думаешь?» «Я думаю, этой ночью здесь был кто-то еще. Этот кто-то сначала выбил из-под Кориджа лестницу, а потом... Ты знаешь, этот камень не всегда здесь лежал, его сюда принесли, и я нашла даже откуда. В общем, это не Юан Коридж об него ударился. Все было совсем даже наоборот». «Но тогда, Финелла, ты что, хочешь сказать, что это убийство?» «Да», — подтвердила она бледнее. «Самое настоящее убийство. Между прочим, доктор Фейл обещал быть сегодня к 10, и где же он?» «Ты думаешь, он и есть убийца?» «Я уверена, ты же знаешь, Джоан, чего стоит это сокровище». «Я знаю, только вот как мы его теперь найдем? Коридж знал что-то, да только не успел сказать». «Есть одна зацепка, смотри. Вот это было у него в руке». Финелла протянула мне оторванную половину фотокарточки. «На, ну хорошо, допустим, это и есть ключ. Будем считать, убийца выхватил у Юана снимок, не заметив, что разорвал его. Боюсь вот только, что без второй его половины. Нужно попытаться». «Да, нужно», — фыркнул я, разглядывая снимок. «Немного же здесь осталось, какая-то башня, какой-то круг. Найти это на местности практически нереально». Финелла кивнула. «Знаю. Нужна вторая половина. Иными словами, Джоан, нам нужен доктор Фейл. Мы должны найти его и проследить. И, разумеется, так, чтобы он этого не заметил». «Но где же прикажешь его искать? Эх, вот если бы Коридж успел рассказать нам!» Мои мысли снова вернулись к умершему, и тут меня осенило. «Финелла, Коридж не был шотландцем?» «Конечно, нет. Но тогда, понимаешь, ты понимаешь, что он хотел нам сказать?» «Нет». Я написал на клочке бумаги несколько слов и показал ей. «Что это такое?» «Название фирмы, которая нам поможет». «Беллман и Тру, адвокаты?» «Нет, они что-то вроде частных детективов». И я принялся объяснять. «К вам, доктор Фейл», — объявила миссис Киликорн. Мы с Финеллой переглянулись. За прошедшие 24 часа мы успели предпринять еще одну поездку, и тоже успешно. Не желая привлекать внимание, на этот раз мы ездили на конной упряжке. Теперь у нас было две табакерки. «Как ты думаешь, он догадывается, что за ним следят?» — спросила Финелла. «Вряд ли, если бы не та фотография, которая дала нам нить». «О, осторожней, Джоан, он придет в ярость, если догадается, что мы его перехитрили». Однако, если доктор и был в ярости, на его манерах это никак не отразилось. Он вошел в комнату корректный и приветливый, как всегда, живое опровержение теории Финеллы. «Какая ужасная трагедия!» — воскликнул он. «Бедный Коридж, думаю, он хотел нас опередить. И опередил бы, если бы не настигло его возмездие, как ужасно. А впрочем, я почти не знал беднягу. Ну да ладно, вы, наверное, удивились, что я не пришел утром, как было условлено. Дело в том, что кто-то, очевидно, Коридж, направил меня по ложному следу, так что весь день я провел на дальней стороне острова, пугая диких гусей. А вас, как я слышал, можно поздравить с очередной удачей. Как вам это удалось?» Что интересно, в его голосе звучало неподдельное любопытство. «Кузен Юан успел нам кое-что сказать перед смертью». Я готов был поклясться, что при этих словах в глазах Фейла промелькнула тревога. «Да, и что именно, если не секрет?» «Ключ к поиску сокровища, разумеется», — дружелюбно сообщила Финелла. «О, понимаю, понимаю. Представьте, я ведь тоже оказался сегодня в той части острова, причем совершенно случайно. А впрочем, вы даже видели, как я там прогуливался». «К сожалению, мы были слишком заняты, чтобы смотреть по сторонам», любезно ответила Финелла. «Ну, конечно, конечно, сокровища, и, разумеется, вы наткнулись на них совершенно случайно, так я и думал. Вы скажите, какое везение, ну, какова же дальнейшая программа? Снова к миссис Киликорн за новыми указаниями?» Оказалось, однако, что третья часть указаний хранится в адвокатской конторе. Прибыв туда и выполнив все формальности, мы получили по запечатанному конверту. Содержание всех трех оказалось одинаковым. Это была карта с приложенными к ней указаниями. В 85-м году здесь творилась история. 10 шагов от старинного дома иди на восток, и второй раз по 10 на север. Встань и смотри, на восток узришь ты два древа. Лишь от того одного, самого здесь священного, вдоль круга 5 футов иди от каштановой ветви испанской, условие есть, не поднимай головы и смотри хорошенько. Найдешь. «Похоже, сегодня мы весь день будем дышать друг другу в затылок», — заметил доктор. Стараясь поддерживать видимость дружелюбия, я предложил ему место в машине, и доктор, видимо, из тех же соображений согласился. Позавтракав в Порт-Айрин, мы тронулись в путь. По дороге я размышлял, почему эту часть подсказок дядюшка оставил на сохранение адвокатам. Неужели он предвидел случившуюся кражу и хотел уберечь от воров хотя бы оставшиеся ключи? Совместный поиск сокровищ оказался на редкость занятным мероприятием. Стараясь не слишком отдаляться друг от друга, все то и дело испытующие поглядывали на противника, стараясь определить, не посетила ли уже того счастливая догадка. «Думаю, за сегодняшние мучения мы смело можем благодарить дядюшку Майлза», — мрачно заметила Финелла. «Наверняка ведь он все это нарочно придумал». «Ну, не горячись», — сказал я. «Здесь нужен научный подход. Давай начнем с самого начала. В 85-м здесь творилась история. Загляни-ка в справочник, он в бардачке. Может, там что-то есть, потому что если...» «Да тихо!» — зашипела на меня Финелла. «Он опять подслушивает. Вон, полюбуйся, спрятался за живой изгородью. Я этого больше не вынесу». «Забудь про него», — твердо сказал я. «Есть только один способ добиться успеха — точно следовать указаниям». «А не проще ли будет отыскать каштановое дерево?» — предложила Финелла. «Не так уж их и много на острове». Пошел второй час поисков, мы взмокли и окончательно пали духом. Мысль, что Фейл может найти клад первым, была настоящей пыткой. «Слушай, помню, я читал в каком-то рассказе, — сообщил я, — о невидимых чернилах, нужно сунуть письмо в склянку с кислотою, и все сразу проявится». «У нас нету с собой кислоты», — огрызнулась Финелла. «У меня создалось впечатление, что дядюшка Майлз был не особенно высокого мнения о наших умственных способностях. Он бы выдумал чего попроще. Давай-ка попробуем подержать его над костром». Оглядевшись, нет ли поблизости Фейла, мы скользнули за угол живой изгороди и принялись поджигать какую-то сухую веточку. Подержав листок бумаги над огнем, я обнаружил, что на нем и в самом деле проявляются буквы, всего два слова. «Станция Киркхилл», — прочитала Финелла, и почти в то же мгновение над изгородью появилась голова Фейла. Понять по его лицу, слышал он что-нибудь или нет, не представлялось возможным, и мы просто таращились на него до тех пор, пока он не ушел. «Послушай, Джоан», — сказала Финелла, когда он отошел подальше, — «здесь же нет никакой станции Киркхилл». Она протянула мне карту. «Нет», — сказал я, рассматривая ее, — «но посмотри-ка сюда». Я взял карандаш и прочертил на карте линию. «Ну, конечно, и где-то на этой линии вот именно. Но как бы узнать поточнее?» Я задумался, и меня осенило снова. В тот день я был положительно в ударе. «А вот как!» — заорал я, хватая карандаш. «Смотри!» Финелла испустила победный клич. «Вот здорово, как все оказывается просто. Самое настоящее надувательство. Дядюшка Майлз в самом деле был очень необычным человеком». Пришло время и для последней подсказки. Адвокат сообщил нам, что это обычная открытка, которую он уже отправил нам по почте. Больше он ничего сообщить не мог. Наступило утро, открытки все не было, мы с Финеллой начали подозревать уже, что Фейл каким-то немыслимым способом ухитрился перехватить ее. Но на следующий день наши страхи рассеялись и тайна разъяснилась. «Сэр, мадам», — гласила открытка. «Извините за задержку, дело в том, что я перепутала, 6 или 7 числа должна была отослать вам эту открытку. Теперь я в точности выполняю инструкции мистера Миличерона и посылаю вам бумагу, хранившуюся в моей семье много лет. А зачем, и сама не знаю. С уважением, Мэри Кэриуш». «Да, прислана из Брайда», — отметил я, разглядывая штемпель. «Ну и что же за бумага хранилась в ее семье много лет?» Финелла вслух прочитала. «За старой пустошью на скале вам нужно увидеть знак. Этот знак подскажет вам, где найти мыс, и главное, как. Этот мыс будет первой точкой «Э». Возле наверняка найдется вторая точка «В» у самого маяка. Там есть тростниковый домик, рядом стоит стена. За ней вьется дорожка, считайте, подсказка дана». «Боже мой, неужели нельзя было выразиться яснее, а?» — проворчала Финелла. «Да здесь повсюду скалы. Найдешь тут на какой из них знак, как же?» «Сначала нужно определиться с районом поисков», — авторитетно заявил я. «Потом найти скалу и знак. Знак задаст нам направление, в котором следует искать точку «Э». «А дальше?» — заинтересовалась Финелла. а точка «Э» выведет нас на точку «В» и тростниковый домик со стеной и тропинкой. Думаю, где-нибудь под тропинкой сокровище и зарыто. Но начинать ясно придется со скалы. Именно благодаря этой злосчастной скале последняя задача дядюшки Майлза оказалась настоящей головоломкой. Вскоре разгадать ее стало для нас делом принципа. Нам с Финеллой было уже абсолютно все равно, займут поиски неделю, год или всю жизнь. Время от времени мы натыкались на доктора Фейла, похоже, ему везло не больше нашего. Наконец, мы нашли то, что искали. Была уже почти ночь, и я предложил отложить дальнейшие поиски до утра. Финелла запротестовала. «Но если Фейл тоже его найдет? Уж он-то утра точно дожидаться не будет, можешь мне поверить. Представляешь, как мы потом будем себя проклинать?» Надо признаться, я задумался, а потом меня осенило. «Финелла», — сказал я, — «ты все так же уверена, что Юана Кориджа убил Фейл?» «Больше, чем когда бы то ни было. Тогда, я думаю, у нас есть шанс его посадить». «И как интересно ты собираешься это сделать? Я предупреждаю, меня от этого типа в дрожь бросает. Я к нему на пушечный выстрел не подойду». «А вот и не надо. Мы просто притворимся, что нашли Эй, и отправимся в путь. Держу пари, он последует за нами. А места там, сама знаешь, глухие, как раз то, что ему надо. А когда мы сделаем вид, будто что-то нашли, он точно не выдержит». «А потом?» «А потом», — ответил я, — «его ждет сюрприз». Было около полуночи, немного не доехав до места, мы вышли из автомобиля и стали осторожно продвигаться вдоль стены. У Финеллы в руке был фонарик, у меня револьвер. Мы были готовы ко всему. Неожиданно Финелла остановилась и вскрикнула. «Смотри, Джоан, вот оно!» Я, конечно, знал, что она играет, но это прозвучало весьма убедительно. В общем, я, как последний идиот, вытянул шею в том же направлении, куда она ткнула пальцем. А когда обернулся, доктор Фейл уже держал нас на мушке. «О, добрый вечер», — сказал он. «Будем считать, что эту часть клада нашел я, будьте любезны. Передайте ее сюда». «Может быть, заодно передать вам и вторую половину фотографии?» — осведомился я, — «которая осталась у мертвеца в руке. Первая же, я надеюсь, при вас?» Рука Фейла дрогнула. «О чем это вы?» — глухо спросил он. «Да все о том же», — безмятежно сказал я. «О том, что вы убили Кориджа, выбили из-под ног у него лестницу и пробили голову камнем. Полиция, кстати, уже в курсе». «Ах, вот как. Но если меня все равно повесит, я клянусь богом, лучше висеть за три убийства, чем за одно». «Ложись!» — заорал я, поворачиваясь к Финелле, и в этот момент прогремел выстрел. Мы с Финеллой повалились в вереск, но полицейские, прятавшиеся за стеной, уже опомнились. Второй раз Фейлу выстрелить не удалось. Когда на него надели наручники и увели, я обнял Финеллу. «Я так и знала, что это он», — сказала она, стуча зубами. «И ты не ошиблась», — мягко сказал я. «Только это было очень рискованно, он ведь мог попасть в тебя». «Ай, но не попал же», — возразила Финелла. «Зато теперь я знаю, где спрятано сокровище». «Ты знаешь?» «Конечно, вот, смотри». Она написала на клочке бумаги слово и показала его мне. «Но искать его мы отправимся уже завтра. Надо тебе сказать, здесь не так уж и много мест, где его можно спрятать». Было уже около полудня, когда Финелла воскликнула. «Есть! Вот она, четвертая табакерка, и теперь они все у нас. Дядя Майлз мог бы нами гордиться, а теперь...» «А теперь...» перебил ее я. «Мы поженимся и будем жить долго и счастливо». «Жить на острове Мэнкс», — уточнила Финелла. «И на золото, а точнее бриллианты острова Мэнкс», — добавил я, рассмеявшись.